военный суд. Через 4 с лишним десятилетия в преступном городе поселится автор записок из «Мертвого дома», сам некогда подсудимый военного суда. Здесь преимущественно будут написаны «Братья Карамазовы». Здесь также будет сочинена пушкинская речь. «Нам покамест не до смеха. Ты верно слышал о возмущениях новгородских и Старой Руси?» — пишет Пушкин Вяземскому 3 августа 1831 года. «Ужасы! Более 100 человек генералов, полковников и офицеров перерезано в новгородских поселениях со всеми уточнениями злобы. Бунтовщики их секли, били по щекам, издевались над ними, разграбили дома, изнасильничали жен, 15 лекарей убито, спасся один при помощи больных, лежащих в лазарете. Убив всех своих начальников, бунтовщики выбрали себе других, из инженеров и коммуникационных. Государь приехал к ним вслед за Орловым. Он действовал смело, даже дерзко. Разругав убийц, он объявил прямо, что не может их простить, и требовал выдачи зачинщиков. Они обещались и смирились. Но бунт старорусский еще не прекращен. Военные чиновники не смеют еще показаться на улице. Там четвертили одного генерала, зарывали живых и прочее. Действовали мужики, которым полки выдали своих начальников. Плохо, ваше сиятельство. Когда в глазах такие трагедии, некогда думать о собачьей комедии нашей литературы. Через 5 лет будет написана «Капитанская дочка». Незадолго до смерти Достоевский скажет Суворину: «Вы не знаете, на что способен народ, когда он в ярости. Я видел страшные, страшные случаи». Скорее всего, он имеет в виду убийство отца, хотя лично и не был свидетелем убиения. Ужасы сохранены его семейным сознанием, и трудно поверить, что на пятнице Петрашевского, где речь ведется об освобождении крестьян, он склоняется к крайнему варианту, а хотя бы и через восстание. Это бунт, молвит брат Алеша брату Ивану по поводу только что выслушанной поэмы. О великом инквизиторе и Христе братья беседуют в карамазовском городе Скотопригоньевске. Известно, что старая Русса – его прототип. Гений – место тоже влияет на текст. Явилась условная честь. Как было замечено, в романах Достоевского практически нет упоминаний императора Николая. Крайне редко встречается это имя и в его записных тетрадях. Правда, однажды ему представился случай высказаться публично. 25 мая 1880 года в Москве в ожидании пушкинских торжеств открытие памятника поэту откладывалось из-за кончины императрицы. Автора еще незаконченных Карамазовых чествовали в ресторане «Эрмитаж». Это был первый и, очевидно, последний обед, нарочито устроенный в его честь. Присутствовала московская профессура, преимущественно либерального толка. Произносились лестные для гостя из Петербурга тосты. В ответном слове, которое, к сожалению, до нас не дошло, он, по некоторым сведениям, позволил себе процитировать слова императора Николая о Пушкине как об умнейшем человеке России. «Сказано это было, — говорит современник, — очевидно, чтобы раздражить большинство присутствующих и насладиться их беспомощностью, невозможностью ответить на этот вызов». Конечно, в 1880 году имя монарха, царствование которого не отличалось свободой духа, звучит несколько одиозно для интеллигентской среды. Портрет Николая, что многим не могло не броситься в глаза, отсутствует на пушкинских торжествах. Однако вряд ли Достоевский сознательно совершил ту общественную бестактность, которую пытаются ему приписать. Он отдает кесарю Кесарева. Его отношение к человеку, столь необычным образом почтившему в нем молодость и талант, тоже весьма необычно. «Какое, однако, несправедливое дело», — «была это ваша ссылка, заметит Достоевскому один из его старых приятелей –